Ступень четвертая. Как удлинить жизнь на 20 лет? Ну, не обязательно на 20. 20 я, честно говоря, не гарантирую. Может и больше получится. Это зависит от вашего нынешнего состояния, от того, до какой степени нездоровья вы себя довели. Но общее правило остается неизменным. Чем раньше вы за себя возьметесь, тем длиннее будет результат, то есть тем больше кусок жизни вы себе нарастите по сравнению с той траекторией, по которой двигались до прослушивания этой книги. В первой книге «Медицина здоровья против медицины болезней. Как избавиться от гипертонии, диабета и атеросклероза», посвященной, как ни странно, тому, как избавиться от гипертонии, диабета и атеросклероза, я довольно подробно рассказывал о правильном здоровом питании с объяснениями, примерами и рецептами. Здесь же остановлюсь на тех немаловажных аспектах, которые не были в силу разных причин затронуты в прежней книге. Но прежде чем к ним перейти, совсем вкратце обрисую основные принципы питания, которых должен придерживаться каждый приличный человек. Они просты и незамысловаты, если не углубляться в детали. Первое. Пищевая пирамида, к которой вы с детства привыкли, должна быть перевернута. Эти всем памятные картинки, на коих внизу в пищевой базе лежали злаковые, хлеб да каши, забудьте, как страшный сон. Основой вашего питания должны стать жиры и клетчатка, овощи. А углеводы отныне — первейший враг, который ласково подводит вас к краю могилы в сопровождении диабета, атеросклероза, ожирения и онкологических проблем. Все, что углеводное, все, что сладкое, вон из жизни, или же раньше времени выйдете из жизни сами. Здоровые жиры, то есть не трансжиры, столь любимые фастфудными поварами. Из них будут строиться ваши гормоны и липидные оболочки новых клеток. Вы же хотите не стареть, а обновляться. Овощи — это витамины, микроэлементы и клетчатка, столь необходимые вашему внешнему органу, симбионтам. Белки, то есть мясо. Из аминокислот будут строиться ваши белки. Правда, чтобы не давать избыточной нагрузки на почки, жиров в вашем рационе должно быть больше, чем мясо. Молоко и кисломолочные продукты, жирный сыр, жирная сметана, жирный творог — forever. Научитесь также для мелких перекусов делать жировые бомбы. Примеры и объяснения в первой книге. Иногда немного голодайте. Голод омолаживает. Сев за стол после того, как проголодаетесь, не переедайте, а по заветам древнеримского Галена заканчивайте трапезу слегка голодным. Сытость придет чуть позже.